преклонив свои колени и приложив голову к холодному камню, он несколько минут пробыл в совершенном молчании. Он не знал, как начать, что сказать Иисусу, так было полно его сердце. Грудь давила сознание вины, рыдания подступили к горлу, потрясая его тело. Долгое время он плакал без слов, пока не почувствовал близости Иисуса и начал с ним свою первую беседу. «Прости меня, дорогой Иисус, ты видишь меня, плохого мальчика, ты знаешь, как я не любил тебя, не любил папу и всех других, ты знаешь, как я много делал нехороших дел, но ты умер за грехи мои, о, прости же меня, прости, я хочу служить теперь тебе и только тебе одному». Хочу любить тебя всем моим сердцем. Хочу быть хорошим и послушным, и никого не обижать. Помоги мне во всех моих намерениях, во всей моей жизни. Ты видишь, что я хромой калека. Ты знаешь, что меня никто не любит, кроме тебя и папы, которого теперь нет в приюте, но зато ты со мною. Не оставь меня, Иисус. Глубокий мир воцарился в сердце Юмена, когда он оставил холодные развалины после своей первой искренней молитвы к Иисусу, после своего глубокого и чистосердечного раскаяния в грехах. Каждое дерево в саду, каждый давно знакомый куст сирени казался ему теперь более красивым. Перелетающие с ветки на ветку птички, казалось, пели веселее, чем прежде, как бы приветствуя его, радуясь и вознося хвалу Иисусу вместе с ним, с Юменом. Он чувствовал, что как бы сам Иисус идет рядом с ним, поддерживая его под руку. Даже его больная нога не так сильно мешала ему ходить, как прежде. Все вокруг ожило, все было залито чудным светом. С этого дня Юмен сделался совершенно другим мальчиком. Он начал теперь любить всех собранных в приюте детей и даже воспитательниц. Он начал молиться за них, чтобы Иисус привлек их к себе любовью, как он сделал это с ним самим. Всем и каждому он старался помочь, чем только мог. Но с другой стороны, он начал все больше и больше уклоняться от игр и увеселений. Совершенно перестал петь революционные песни, особенно те, в которых говорилось что-либо против Бога. Юмену исполнилось 13 лет, и он был одним из старших воспитанников приюта. Многие из детей, которые знали его хорошо, теперь сразу же почувствовали происшедшую в нем перемену. Те из них, чьих сердцах не успели еще заглохнуть добрые, посеянные прежними воспитателями семена, начали все больше и больше группироваться вокруг Юмена, как прежде группировались вокруг него наиболее склонные к плохому. Обращенный всем сердцем к Богу, Юмен сделался для детей как бы старшим братом, наставником и руководителем. Часто, забравшись в какое-либо уединенное место, особенно в праздничные дни, когда другие дети занимались играми, эта вновь образовавшаяся вокруг Юмена группа пела заученные ими прежде духовные гимны. Юмен же, который за прежние годы жизни в приюте слышал много проповедей и видел порядок молитвенных собраний, читал теперь для детей Евангелие, призывая всех окружающих его быть послушными Иисусу и помнить все добрые наставления ушедшего папы. Вскоре маленькая группа юных служителей и служительниц Христа, любящих его всем своим детским сердцем, руководимая 13-летним Юменом, образовала настоящую детскую общину. Тайком от воспитателей и от других детей они имели свои молитвенные собрания, где приходили к Иисусу со всеми своими детскими нуждами, читали Евангелие, пели заученные гимны и так далее. Углубление заброшенного в конце сада развалившегося резервуара водокачки сделалось хранилищем их Евангелий, которые они имели как последний дорогой подарок папы и место собраний, куда не так часто проникали другие. Из груды наваленных камней они сделали своеобразный молитвенный дом. У многих из детей этот последний подарок прежнего заведующего был отобран новыми воспитателями. Детям был сделан строгий выговор и приказ, чтобы все, которые имеют еще подобные книги, отдали их заведующей. Но группа детей, научившаяся любить Иисуса всем сердцем, решила не отдавать книг и сумела сохранить их у себя. И теперь они могли читать об Иисусе. Так день за днем протекала жизнь этой маленькой группы верующих детей в том самом приюте, где все стремления воспитателей были направлены к искоренению из детских сердец всякой мысли о Боге. Однажды в одном из таких собраний юмен, не участвовавший в танцах, в спектаклях и не певший революционных песен, предложил отказаться от всего этого и своей группе. «Все это является грехом перед Иисусом», — объяснял он другим детям. «Иисус не танцевал и не учил танцевать. Он не был театром и не устраивал спектакли ни для детей, ни для взрослых. Он не пел песен, восстанавливающих людей против Бога и ближних. Евангелие об этом не учит. Все это грех. Когда был здесь наш папа, который любил Иисуса и служил ему, этого в приюте не было». И он нас не учил подобным вещам. Он учил нас быть добрыми, помогать всем и любить друг друга. Любить Иисуса всем сердцем и быть Ему послушным. «Мы не будем танцевать и петь эти нехорошие песни», — ответили дружным хором остальные дети. «Знаете, что нас за это будут наказывать», — продолжал Юмен. «Но нам Иисус говорит в своем Евангелии, меня гнали, будут гнать и вас. Пусть лучше нас наказывают эти люди, но лишь бы любил нас Иисус. Мы будем просить Господа, чтобы Он обратил их тоже к себе. Хотите ли вы все переносить наказание за Иисуса?» «Да, Юмен», — ответило сразу несколько голосов. «Иисус сам страдал за нас, так написано в Евангелии, и мы будем страдать за Него». Решение этого детского совещания было приведено в исполнение. И ни один из детей этой группы не участвовал больше в том, что они считали грехом, о чем предупреждал их Юмен. Странное поведение нескольких детей вызывало подозрения у заведующей и воспитательниц. Уже прежде они замечали, что эта группа ведет себя как-то необычно, отстраняется от других и всегда так дружно держится вместе. Но мало заботившиеся о детях воспитатели не придавали этому значения. Теперь же, видя, что они не участвуют в пении, разученных революционных песен и ни в каких увеселениях, воспитательницы решили привлечь их ко всему этому лаской. На следующее воскресенье было объявлено детям, что все принимающие участие в пении, танцах и спектакле получают конфеты. Маленькие слуги Христа, собравшись в субботу вечером, решили не поддаваться искушению и не делать греха ради конфет. В воскресенье они все как один снова от всего отказались, что вызвало раздражение воспитывающих детей коммунистов. Заведующая, разгневанная ответом Юмена, решила прибегнуть наказанием и заставить детей силой сделать то, что она хочет. Им было заявлено, что если кто из них не примет участие в играх и пении в последующее воскресенье, тот на несколько дней будет оставлен без обеда. Эта угроза была для детей сильным горем и испытанием. В последнее время они и так уже вели полуголодную жизнь, так как пища ухудшалась каждым днем. Теперь же их хотят лишить и этой последней пищи. Собравшись снова в своем убежище, они начали плакать и молиться, говорили Иисусу, как их обижают и как их некому пожалеть и защитить. «Помоги ты нам, милый Иисус, дай нам силы перенести все и не согрешить перед тобою», — взывали в своих молитвах одинокие дети. На этом собрании они снова все как один твердо решили лучше голодать, но не участвовать в том, что они считали грехом. Настало воскресенье. Заведующая была уверена, что угроза подействует на упорствующих детей лучше, чем конфеты. Но и на этот раз вся группа решительно отказалась от всех развлечений. Гневу воспитателей не было предела, и угроза была приведена в исполнение в тот же день. Теперь для маленьких героев веры начались тяжелые испытания. В то время, когда раздавался звонок, созывающий на обед, и дети со всех сторон бежали в столовую, группа верующих детей оставалась в стороне, отказываясь добровольно от обеда ради Иисуса. Чтобы усилить мучения детей, их самих заставляли звонить, созывая на обед других. Но зато во время обеда, когда все находились в столовой, они собирались где-либо в уголке, преклоняли свои колена и по-детски молили Иисуса помочь им в их испытаниях, молили Его простить этих жестоких людей и привлечь к себе. Когда ласки и уговоры и первые наказания не помогли, заведующая и воспитательницы пришли в еще большую ярость. Не сдерживая больше себя, они обращались с детьми самым бессердечным и грубым образом. Больше всех других подвергался обидам и наказаниям Юмен. От других детей воспитательницы узнали, что эта группа имеет свои тайные собрания, читает Евангелие и молится. Это повело к тому, что за ними был установлен надзор. За каждым их шагом стали следить, не разрешали быть вместе, прерывали их молитву. У некоторых из них были найдены, отобраны и порваны перед их глазами дорогие для них Евангелия. Другие дети, наученные воспитателями, начали всячески насмехаться над ними, притеснять и даже бить. Обидчики получали похвалу и подарки от воспитательниц. Их называли хорошими коммунистическими пионерами и поощряли жестокости. Так день за днем протекала теперь жизнь Юмена и руководимой им группы в том самом приюте, где прежде царил мир и любовь, где все были сыты, чисто и опрятно одеты. Маленькие герои веры переносили все преследования и не унывали. Открыто перед воспитателями и перед приезжавшими в приют коммунистами они называли себя верующими в Бога и последователями Иисуса. Усиливающиеся притеснения только еще больше сближали их друг с другом, соединяли в одну семью и приближали к Иисусу. Теперь они еще больше и чаще молились, где только могли. Самым большим горем для них было то, что их тайный молитвенный дом был обнаружен, а Евангелия почти у всех были отобраны и порваны. Постоянно следившие за ними воспитательницы не давали им больше собираться вместе для пения и молитвы. Поэтому дети могли молиться лишь каждый в отдельности, где кому было удобно.